Глава 24. Габриэль. «Ты такой серьезный, когда думаешь?» Пальчики Оливии водили по моему лицу. «Не расскажешь, о чем твои мысли?» Я перехватил ладошку и поцеловал. Мы сидели на кровати, смотрели новости. До сих пор выдвигались разные гипотезы, почему я ушел с важного мероприятия. Меня обвиняли в молчании, говорили, что политики так себя не ведут и многое-многое другое. Но все это ерунда. Я размышлял о том, что узнал. Жизнь странно повернулась. Вот я был Грейхартом, а сейчас... Кто я? С рождения мне врали самые близкие люди. Мой отец. Мог ли я его теперь так называть? Он никогда не говорил о том, что я не его сын. Или он не знал? А мать вела себя со мной как с неродным. Днем мне на телефон пришли тесты ДНК. Они подтвердили, что мы с отцом чужие друг другу люди. А потом мы с женой смотрели фотографии из конверта. Все они с мамой и Леонардом, видимо, из личной коллекции. На них они были счастливы. Оливия выключила телевизор и перекинула ногу, сев на меня. Теперь она поймала взгляд. «Давай, Габриэль, не хочу видеть тебя таким». Ее ладошки обняли мое лицо. «Ты же знаешь, — протянул я, — что нарушаешь границы. Боже мой, с каких пор они у нас с тобой есть?» «Или только ты в мои можешь вторгаться, а я в твои нет». Я забрался руками под ее кофту и уже вовсю гладил спину. «Ты сейчас меня соблазняешь, Оливка?» «Нет, просто по-другому до тебя не достучаться». Из моей груди вырвался довольный рокот, а девушка продолжила. «Раз я завладела твоим вниманием, можно теперь и поговорить». Она дернулась, чтобы слезть с меня, но я уже завелся. Резко впечатал в свою грудь и смял в поцелуи губы. Они манили своей сладостью. Только из-за них я готов был забыть все проблемы этого мира. «Габриэль, нам надо поговорить», — пыталась между поцелуями что-то сказать Оливия. Я лишь на секунду оторвался. «Поговорим?» После того, как получу свой десерт. Ее кофта быстро слетела на пол, вслед за ней отправился и лифчик, открыв моему взору упругую налитую грудь с розовыми сосками. В них я и впился. Посасывал, лизал и опускал, смотря, как они каменеют. «Ты готов заниматься сексом утром, днем и вечером?» — тяжело выдыхала Оливия. А у самой глаза горели огнем, отчего я усмехнулся. «Нет, милая, сексом я занимался с другими. Тебя же я хочу трахать, без отдыха, как голодное животное. Ты будешь во мне зверский аппетит». С этими словами я повалил ее на диван. Легкие штаны полетели вниз, за ними кружевные трусики. Теперь она лежала подо мной совершенно голая, в то время как я оставался полностью в одежде. Она потянулась ее снять, но я завел руки над головой, цокнул языком. А потом еще стащил себе ремень и перевязал запястье. Мне нравилось смотреть на нее. Связанную, податливую, безумно возбужденную. Внутри все горело, насколько я хотел Оливию. Я начал с шеи. Оставлял красные следы на белоснежной коже. Поцелуями добрался до груди и терзал ее. «Габриэль, прошу!» Скользнув между ее ножек рукой, я улыбнулся и снова навис над ней. «Это ты мне говорила, что я хочу секса постоянно?» Сама вся мокрая. Я собрал пальцами влагу и поднес к губам. «Открой ротик». Она послушалась, и я дал ей попробовать свой вкус. «Я тоже хочу». Мой жаркий поцелуй вырвал из нее стон желания, искушения. Язык хозяйничал внутри. Исследовал все. «Какая ты сладкая. Пойду тебя съем!» Прорычал я и спустился к ножкам. Вожделение охватывало меня с головой. Член затвердел и неприятно терся о ткань, но я не торопился. Раскрыл лепестки и любовался на розовый чувственный бутон. Сейчас он в моей власти, я могу с ним делать что угодно. Например, мучить Оливию хоть всю ночь. Он весь блестел от влаги, жаждал моих ласк. И я провел языком по нему. «Ох, черт!» — всхлипнула моя девочка. «Это только начало». Мой голос не слушался, в нем появилась хрипотца. А дальше я пировал, вылизывал этот узелок страсти, вводил пальцы в лоно, доставая еще больше соков, и снова мучил клитор. Он уже налился и слегка пульсировал, когда я замедлился. Хотел продлить удовольствие Оливии. «Не кончай», — приказал я ей. «Не могу, я уже близко». Она едва справлялась с дыханием. «Терпи». Я медленно доводил жемчужинку до яркой пульсации, почти на пике замирал. «Не могу, не могу, прошу, Габриэль, дай мне кончить». но я лишь улыбался и не останавливал свои пытки. Не знаю, сколько мы так продолжали бы. Наверное, я довел ее раз пять. А потом Оливия вцепилась мне в волосы и почти прорыдала. «Хватит, я больше не выдержу!» И в этот момент я отпустил ее, положил руку на живот девушки. Хотел чувствовать ее сладкие спазмы, довел до пика и не останавливался. Ее рык перерос в громкий стон. Тело напряглось до предела, а бедра сжали мою голову. Я ждал, пока Оливия вернется ко мне из своего крышесносного оргазма. А потом выпрямился, вытащил из штанов одеревеневший член и поднял стройные ножки к груди. Когда я вошел, она снова вскрикнула. «Вот так надо стонать в отелях! Умничка!» Оливия тут же прикусила нижнюю губу и со следующим толчком лишь замычала. Но все равно громко, потому что ощущения были яркие. Я сам чувствовал, как ее стенки силой сжимают ствол. «Тугая девочка. Хочу кончить в тебя». «Нет», — выдохнула она, — «Габриэль, прошу, мы это не обсудили. Я на грани, и ты уже беременна». «Мы это не проверили. Может, нет». А я толкался все глубже, экстаз заполнял, прокатывался по мне волной. «Тогда реши это сейчас, потому что я не хочу выходить. Мне нужна ты и твое тело. Рот, кончи мне в рот. Ммм, как соблазнительно». Я аж облизнулся. Видеть ее губки на своем члене, как они скользят, сжимают его, как мягкий язычок пляшет по головке. Прекрасная фантазия. Несколько толчков, и я наклонился, чтобы притянуть Оливию к себе. Она только села, как я завел все еще связанные руки за голову, согнув в локтях, и ворвался в ее рот. И да, это зрелище стоило того. Моя покорная девочка принимала гиганта. Весь он не входил, но этого было достаточно. Я держал ремни и медленно толкался. Наблюдал, как вздуваются вены на стволе. Еще немного, и я кончу. Мягкий язычок лизал головку. Так я себе это и представлял. Ротик Оливии был божественным. Несколько толчков, и из моей груди вырвался стон, а вместе с этим горячая струя семени выстрелила в горло Лив. Меня трясло. «Проглоти все до последней капельки», — приказал я. «Твою мать, ты невероятна!» Она смотрела на меня, глубоко дышала. Я тоже возбуждала, что от таких ласк я просто сходил с ума. Лишь только прошли острые ощущения, я склонился и чувственно поцеловал Оливию. Ее запах кружил голову. Секс, страсть, похоть. Все в нем перемешалось. После того, как вдоволь насладился губами, я развязал руки. «Габриэль», — закрыла она ладошкой рот, — «боже. Все же слышали». Я откинулся на диване и прижал ее к себе. «Пусть завидуют молча. Хочу, чтобы ты всегда так кричала. Я рада, что ты уже не такой мрачный, потому что ты мой антидепрессант», — улыбнулся я. Она несколько секунд разглядывала мое лицо, а потом спросила: «Что будешь делать с Оливером?» «Устрою ему ловушку. Прямых доказательств его причастности ко всем преступлениям нет, и надо поймать его за руку». «И как ты это будешь делать?» Я хитро улыбнулся и выложил ей план. Оливия долго со мной спорила. Говорила, что это опасно. Но другого выхода я не видел. Утром мы уже приехали обратно. Я попросил Харпера организовать пресс-конференцию, а Дюлока дать статью, где он намекнет, что скоро от меня все услышат сенсационные новости, касающиеся моей семьи. Он как пес, который долго ждал косточку, сразу же умчался на работу. А мы стали готовиться. На следующий день в небольшом конференц-зале в моем офисе собралась толпа журналистов. Как я и предполагал, Блурсток тоже оказался среди них. Увидев его, я подошел. «Чем обязан, сенатор?» «Решил все услышать своими ушами. Ты же был вторым. Сразу после меня шел». «Забавно. Ты совсем не выглядишь расстроенным, даже наоборот». Он довольно усмехнулся. «Ты сложный человек, Габриэль. С тобой не просто договориться, и нам было бы тяжело работать вместе. А с Полом Мэрингом легко?» Он проигнорировал мой вопрос. Взгляд стал серьезным. «О чем собираешься сказать?» «Тебе всех надо контролировать, Оливер. Не очень хорошая привычка. Ну да ладно, открою завесу тайны раньше всех. У меня в кабинете лежит прелюбопытнейший документ. Одно интересное завещание». Я внимательно следил за лицом, и Блурсток был хорош. Если бы я не знал всей подноготной, то подумал бы, что он вообще ни к чему не причастен. Лишь по скулам заходили желваки. Через 5 минут начала подошел ко мне Харпер. «Хорошо, я только заберу бумагу и вернусь». Кивнув на прощание, я вышел. Коридоры пустые, все толпились внутри конференц-зала. Долго идти не пришлось. Уже после поворота я услышал тихие, быстрые шаги. Но не обернулся, ждал, когда они приблизятся. Еще немного, почти рядом. Я положил ладонь на ручку и, открыв дверь, увернулся от предмета, просвистевшего над головой. Раздался глухой стук чего-то тяжелого. Резко обернувшись, я увидел, как в меня летит огромное красное нечто. Едва успел отскочить, и снова скользящий удар. Огнетушитель. Оливер размахивал им со всей дури. Мы с грохотом ввалились в кабинет. Пытаясь отпрыгнуть, я сбивал стулья, перескочил стол, и огнетушитель упал на него. «Как грубо. Наемники закончились? Тебе вообще не должно было быть на этом свете!» Он снова налетел на меня. Удар пришелся по предплечью, я успел откинуть Оливера ногой, но он продолжал нападать. «Боишься, что внебрачный сын брата все отберет и испортит тебе карьеру?» «Какой догадливый!» Мы метались по кабинету. Я уворачивался, а он бил. «Ты очень удачливый, сукин сын!» Он снова накинулся. В этот раз я сделал подсечку, и Оливер упал. Огнетушитель покатился с грохотом по полу. Мне оставалось лишь шагнуть, чтобы его перехватить, но мужчина вцепился в ногу. Рывками пополз ко мне. Дальше мы боролись уже лежа. «Бьешься в агонии, Оливер?» Я бы мог его раскатать, но мне нужно было услышать признание. «Я тебя голыми руками задушу, ублюдок!» — ревел он, нанося мне удары. «Не получилось в прошлый раз, решил теперь сам. Эти безмозглые идиоты ничего нормально сделать не могут. Этого достаточно». Не прошло и минуты, как в комнату ворвались полицейские. Они скрутили его, а я растянулся на полу, глубоко дышал, из губы и брови сочилась кровь, но, кажется, я все же смог. «Вставай», — подал мне руку Вилли. «Поедем в участок. Ты все записал?» «Этого хватит, чтобы засадить его надолго». Я судорожно выдохнул. Все закончилось.